Глава 14. «Ты собираешься сделать что?» А вытаращилась на меня Алиса. Они с Катей и Дианой примчались на квартиру к Алексу сразу, как я вызвонила их. «Собираюсь сказать ему, что я его невеста», — повторила я. «А у консьержки не будет вопросов, почему столько девушек поднялось в квартиру известного писателя?» Оглядывая интерьер гостиной, поинтересовалась Диана. «К сожалению, много девушек — норма для хозяина этого лофта», — обрезгливо бросила я. «Диан, ты что, не слышала, что она только что сказала?» — перевела на нее взгляд Алиса. «Люба хочет поселить у себя Пипкина, а выдав его за своего жениха». «По-моему, это забавно», — хихикнула Диана. «Я видела такое в кино». «А что ты думаешь, Кать?» — обратилась она к Морозовой. «Жить вместе — это естественно», — с умным видом изрекла Катя. «Но всегда есть, кому тебя трахнуть». «Морозова!» — взмолилась Алиса. «О, я нашел в холодильнике салатик», — раздался голос Сапожникова. «А этот что тут делает?» — нахмурилась Катя. «Он мой вынужденный подельник», — объяснила я. «Это из-за него Алекс ударился башкой и лишился памяти». «Алекс?» — оторвавшись от разглядывания собственного отражения в зеркальной стене, решила уточнить Диана. «Кто такой Алекс?» «Это его настоящее имя. Алекс Александр Пипкинштейн. Я вроде вам говорила». «Только про фамилию». «Алекс», — хихикнула Морозова. «Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора». И они с Дианой начали хохотать, пихая друг друга локтями. «Да что с вами со всеми такое?» — не выдержала Алиса. Похоже, ей одно эта шутка не пришлась по душе. Красавина всегда была голосом разума среди нас. «Это же уголовщина!» Она бессильно опустила руки. «Ты собираешься ввести больного человека в заблуждение, будто у него нет работы, квартиры, машины, всех этих благ жизни. А что будет, когда он узнает?» «Мы будем квиты», — твердо ответила я. «Ты собираешься измываться над беспомощным человеком?» — строго сказала Алиса. «Вот и нет», — покачав головой, заметила я. «Если бы вы знали, за что Илья его ударил, то так не говорили бы. Алекс заслужил это». «Он сказал, что она бегает за ним», — чавкая поведал Сапожников. Он приблизился к нам с большой салатницей в руках, зачерпнул ложку и отправил в рот. «Это низко». «А разве ты не бегала?» — свела брови Алиса. «Я стала жертвой его изощренных манипуляций», — обиженно произнесла я. «Алекс то притягивал меня, то отталкивал, как куклу какую-то. Это было очень жестоко. Он должен понять, что со мной так нельзя». «И ты собираешься опуститься до его уровня?» «Я застала его с двумя голыми тёлками в спальне», — взвизгнула я. «А ведь он позвонил мне и попросил прийти. Вы знаете, какое унижение я испытала?» «Да, похоже, этот гаражора, или как его там, заслужил это», — задумчиво произнесла Диана. «Я за розыгрыш. Кто еще?» «А еще он сказал, что я не слишком красива», — с тяжестью призналась я. «Не слишком красива. Как это вам?» «Ты красотка, Люб», — положила мне руку на плечо Диана. «Алекс ответит мне за все», — решительно сказала я. «Он заслужил это. И я планирую получить удовольствие от того, что сделаю с ним. А вы, если вы не хотите, то не поддерживайте меня. Справлюсь сама». «Но ты сумасшедшая», — восторженно произнесла Катя. «Оторва!» — хрюкнула Диана. «Коварная сучка! Преклоняюсь перед твоей решимостью». «А разве у него нет родных?» Удрученно спросила Алиса. Стало понятно, что она тоже готова сдаться. «Близких нет, насчет дальних не в курсе», — ответила я. «А друзья?» «Из тех, что я видела, только богатенькие павианы с разговорами о том, кто и куда потратил деньги и сколько отодрал моделей на своей яхте. Такие вряд ли скоро хватятся его. Думаю, они не созванивались ежедневно, чтобы болтать по душам. А что насчет доказательств? Я нашла в удаленных нашу общую фотографию, а восстановила и развернула телефон экраном к девчонкам. Вот. О-о-о, дружно протянули они. Постельное фото — сильный аргумент, согласилась Катя. Да, он сейчас, наверное, уязвим и доверчив, словно ребенок, предположила Диана. Поверить чему угодно. А если этого будет недостаточно? Я открыла ящик, выудила кольцо его бабушки и надела на палец. То вот. Девчонки вытаращились на украшение и, кажется, потеряли дар речи. Грядущий розыгрыш переставал походить на розыгрыш и все больше начинал смахивать на грандиозную аферу. Теперь все мы были повязаны.